тогда в своем упрямстве овладеть врачебным искусством. Ты хочешь походить на этого юношу и, будучи врачом, посвятить всю свою жизнь тому, чтобы хорошо лечить людей. Только так, решительно подтвердил Алексей Антонович. Ты хочешь походить на этого юношу, повторил Лебедев, но ты не хочешь, как он, искать правду жизни. Хорошо лечить людей — это то же, что хорошо рисовать картины. Но нельзя подчинять цель творчества процессу творчества, жизнь — изображению жизни. «Позволь», — возразил Алексей Антонович, «но этот художник, собственно говоря, ведь и не искал правду жизни как таковую. Он искал ее в искусстве, изображал жизнь прекрасной в своих произведениях. И, судя по тексту легенды, в совершенстве. Вот в этом твоя и ошибка, Алеша, — воскликнул Лебедев. Да, он изобразил жизнь прекрасной, но не такой, какая есть на самом деле. Он ложно понял жизнь, и эту ложь передал на полотне, пусть в самой совершенной форме. Он искал именно правду жизни и думал, что нашел, оказалось, не нашел. Поэтому его и постигла катастрофа. Чего же проще? Ну, допустим, ты прав. А в чем же тогда для меня, как для врача, правда жизни? Как и для всякого честного, а главное, передового человека, в общественном призвании. Нельзя не связывать свою профессию с ее общественной значимостью. Но мое призвание — лечить людей. И, по-моему, лечить надо именно не думая, кого и для чего лечишь. «Конечно», — резко сказал Лебедев, — «допустим, вылечить раненого в схватке с полицией рабочего революционера для того, чтобы потом его повесили. Так?» «Это чудовищная ситуация, Миша. А как пример, это слишком оголенно. Зато и предельно ясно. Лечить ради самого процесса лечения». «Нет-нет, почему же только процесса лечения? Есть определенная цель, и я буду спасать его жизнь, которую у него потом сразу же отнимут. Ну, я помогу ему скрыться». «Это не всегда бывает возможным в таких случаях». «Да, ужаснее придумать ничего невозможно, хотя в жизни, да, в жизни такие ситуации бывают. Значит, чтобы в жизни их не было, надо вообще изменить жизнь так, чтобы процесс творчества всегда совпадал с целью. В этом суть дела, Алеша, жизнь изменить. Изменить само содержание жизни». «Это верно, Миша, но мы тогда возвращаемся к нашим постоянным разговорам о политике». «Именно». «Потому что вне политики жизни нет. Человек, живущий вне политики, — это растение. Оно питается соками земли, дышит воздухом, словом, живет, но не мыслит, не думает и не ищет правду жизни». Алексей Антонович молча потянулся к листкам легенды, пальцы у него вздрагивали. Лебедев положил на его руку свою. «Она очень интересная и поучительная. Только в одном эта легенда, Алеша, никуда не годна, больше того, вредна, и поэтому ею нельзя увлекаться, особенно самым ее концом. Недостойно человека быть таким малодушным. Смерть художника — очень плохой пример. А если вся жизнь уже прошла, и она была ошибкой? Все равно, надо начинать новую жизнь». Начиная с того момента, как понял, что старая жизнь была ошибкой. Но для этого надо иметь огромное мужество, Миша. Да, для этого надо иметь огромное мужество. Глава 12. Разговор свой они заканчивали уже стоя. Лебедев поглядывал на часы, он боялся опоздать. На свороте московского тракта его должен был ждать Кондрат с подводой. После того, как Лизу арестовали, небезопасно было оставаться на участке.